Вопрос. Что вы подразумеваете под поднятием огня? Ответ. После того, как огонь собран, он стремится развиваться дальше. Нужно поднять его через 3 затвора в позвоночнике до Ли Вэня и затем опустить его по каналу Жэнь-Мо до полости Цзянь-Гун, прежде чем вернуться в центр жизненности. Делая это, нужно применить неразличающую концентрацию, чтобы поднять и опустить его, завершая полную орбиту. Сань Янцзы сказал, когда жизненность проявляется, она сильнее вибрирует, и огонь развивается под пупком. Это является тем моментом, когда вы должны поднять ее, чтобы снабдить энергией ваше тело, ослабленное утечкой воспроизводящей силы. Она со временем восстановится, чтобы продлить вашу жизнь. Вопрос. Что вы подразумеваете под огнем в Канне? Место обитания воды или обиталище воды? Ответ. Кан или символизирует нижнюю часть живота и сердца. Духовность в Ли, доме огня, является основной сущностью, а жизненность в Канне, доме воды, является вечной жизнью. Огонь в Канне символизирует жизненность в состоянии вибрации, образующая нечто вроде воздуходувных мехов, занимающих пространство, начинающиеся на 1/2 дюйма ниже сердца и идущую до 1/3 дюйма ниже пупка, которая связывается через полость смертности Шэн Си Цяо в основании пениса с половым затвором в кончике пениса. Это огонь в доме воды. Вопрос. Что такое отрицательный огонь? Гунь-хо. Ответ. Кан символизирует нижний дань-тянь, называемый также печью хо. Это жизненность, которая пользуется преимуществом огня в доме воды, чтобы спуститься в канал ду-мо, в позвоночнике, где вентиляция, обеспечиваемая входами и выходами, преобразовывает воспроизводящую силу в алхимический элемент, чтобы провести его по микрокосмической орбите. Так как положительный ян-хо может быть накоплен без помощи отрицательного инь, то жизненность должна соединиться с воспроизводящей силой, чтобы сделаться огнем. Это является соединением положительной жизненности с отрицательной воспроизводящей силой, которая затем поднимается к голове через ду-мо. Если на этом этапе возникнут скверные мысли, то ни воспроизводящая, ни жизненные силы не смогут быть введены в истинную орбиту. Они войдут в уретру, вызывая в ней болезненный воспалительный процесс с лихорадкой, который прекратится лишь после испускания красновато-желтой мочи. Это является вредным последствием возбуждения мыслей на данном этапе. Здесь уместно пояснить, что упоминавшиеся выше Кан и Ли, согласно книге «Перемен», являются двумя знаками, символизирующими огонь и воду. Если воспроизводящие жизненные силы пройдут через полость смертности в основании пениса, они войдут в 2 канала в бедрах. Эти каналы будут запираться накапливаемой воспроизводящей жидкостью. Вопрос. Что вы подразумеваете под огнем, погруженным в воду? Ответ. Когда воспроизводящие жизненные силы находятся в полости под пупком, они являются огнем. Но когда они покидают эту полость, чтобы излиться наружу, они принимают форму жидкости. Чтобы собрать алхимический элемент, надо удерживать жизненность в ее полости, называемой полостью истинной жизненности, или нижним дантянем, то есть там, где проявляется истинная жизненность, соединяющаяся с половым органом. Воспроизводящая сила тяжеловесна и водяниста, и стремится опуститься, а духовность легка и пламенна, и стремится вознестись. Обычно человек не осознает потока жизненности, и поэтому он подвержен рождению, старости, болезням и смерти.